Вот то-то, но вопрос очень важен, будем рассуждать. Пусть Фигрид говорит нам, выполните условия, а не то, война. Вот здесь нет никакого подвоха, все просто и ясно. Вопрос лишь в том, нужно ли выполнить все условия или достаточно лишь нескольких. Второй вариант, Фигрид говорит нам, выполните условия и заключите союз с нами. Вот это уже гораздо интереснее, гораздо, твое величество объяснит, поинтересовался Тунрат. Да, вот смотри, если второе верно, значит, мы нужны Фигриду. Очень нужны, спрашивается, зачем, если мы выполним все условия и отдадим империи секреты амулетов, то зачем такой большой стране какое-то захудалое королевство, незачем, а они все равно предлагают союз, ты следишь за мыслью, да, твое величество, что из этого следует, то, что им нужен союз потому, что условия можно не выполнять, а можно не выполнять потому, что им очень нужен союз, это если вторая интерпретация верна, подчеркнул Яшт, стараясь помочь королю донести до Тунрата основную мысль, именно, но это еще не все, из последнего вывода вытекает главное, им нужен союз с нами для какой-то цели, против кого-то, оба Ишиба кивнули, соглашаясь, Уларат, единственный кандидат на должность противника, заметил помощник посла, да, к счастью, да, если, конечно, не появился кто-то, о ком пока что мало кто знает, но предположим, что это Уларат, тогда возникает следующий вопрос, почему сейчас, Фигрид с Уларатом враждуют уже много веков, обширные боевые действия не ведутся, смысла привлекать нас в союзники нет, если эти самые действия не планируются в ближайшем будущем, и вот это будущее послужит проверкой наших гипотез, если что-то случилось в отношениях между Фигридом и Уларатом, откликнулся Яшт, вопрос в том, случилось ли, если да, то вторая гипотеза верна, а если нет, то увы, нам нужно принимать бой или пытаться изо всех сил торговаться из-за условий, но никаких новостей по поводу ухудшения отношений между Фигридом и Уларатом не было, вот именно, Яшт, не было, поэтому поручаю тебе сделать две вещи, во-первых, осторожно разузнать, нет ли тайной причины для этого самого ухудшения, какой-нибудь весьма существенной причины, которая еще скрывается, а во-вторых, поговори со своими осведомителями, с теми, кому ты платишь. Пусть они объяснят, существует ли у Фигрида некий дворцовый язык или его зачатки, хотя бы для пользования в узком кругу приближенных Муканта. А если нет, то кто из советников писал этот текст? До следующей встречи остается 3 дня. Постарайся успеть, чтобы мы не наломали дров. В конце концов не зря ведь Мукант вручил мне свиток с условиями лишь в самом конце, когда я уже не мог ничего уточнить, все это очень странно, и Ишиб Яшт, худощавый мужчина со аскетичным лицом и пронзительными глазами, никогда не верил в то, что на троне Раннига находится настоящий Нирман, не верил с того самого момента, как увидел самозванного принца перед стенами крепости Зар, однако это совсем не мешало ему, сыну рабыни, поддерживать короля всеми доступными средствами, мысли Яшта были просты, он считал, что владыку Раннига окружают, как минимум, 2 тайны. Первая – тайна прав на престол, а вторая – происхождение. Ишиб мог мыслить очень четко, в отличие от многих, не имеющих возможности отделять одну загадку от другой. Но загадки, по большому счету, тоже не интересовали его. Внутренняя политика – вот единственная важная вещь для Яшта. Освобождение рабов перевесило все – и самозванство, и непонятное происхождение и таинственность. Если бы Ишиб родился в другом мире, то, возможно, стал бы революционером. В его сердце горел темный огонь ненависти, а умом двигала жажда справедливости. Конечно, он мог притворяться законопослушным гражданином и с успехом делал это, но только служба королю Нирману позволила раскрыть всю многогранность устремлений Яшта. Он вступил на стезю политических интриг и нашел в ней свое призвание. Презрение к Фигриду, Уларату и прочим рабовладельческим империям переполняло его. Яшт с удовольствием бы рекомендовал своему королю войну со всеми во имя прекрасных целей, но отчетливо понимал, что ее не выиграть. Поэтому он ограничился тем, что вносил свой скромный вклад в общее дело, без малейших сомнений и сожалений подкупая, уничтожая и шантажируя имперских выродков. Слова короля о том, что же означает тайный смысл слов фигридских условий, немало озадачили Яшта. Он понимал, что если что-то изложено именно таким образом, а не другим, то это может быть неспроста, но с другой стороны, в версию намечающегося грандиозного конфликта Фигрида и Уларата не верил, ведь ничто не предвещало, ничего не было известно об этом, Однако идея стоила того, чтобы ее проверить. Сразу же после того, как закончился Королевский совет, Иошт назначил встречу одному чиновнику, самому лучшему своему осведомителю. Ему, в отличие от всех остальных, Ишиб сделал доброе дело, вернул жену. Это была обычная история с необычным концом. Жена помощника одного из императорских советников сбежала с офицером. Иошт вмешался в самом начале, когда еще толком ничего не было известно, ходили смутные слухи, а несчастный обесчещенный муж все отрицал. Ишиб следил за придворными новостями с внимательностью коршуна. Когда только поползли первые еще неоформленные сплетни, Иошт немедленно навел справки и безотлагательно нанес визит чиновнику. О чем они говорили, неизвестно, но вскоре жена вернулась, развеяв подозрительность общественности. Ее исчезновение было обстоятельным образом объяснено семейными неурядицами, и дело затихло. И вряд ли кто мог связать бесследное исчезновение одного из офицеров с этим происшествием. Иошт встречался со своими агентами в различных местах. Он платил за аренду части небольшого домика, принадлежащего глуховатой старушке, заручился поддержкой нескольких трактирщиков, чтобы те предоставляли ему спокойную комнату по первому требованию, а также пользовался благоволением нескольких богатых раникских купцов, чьи жилища часто оказывались во временном пользовании у Ишиба. На этот раз Иошт избрал местом встречи трактир. Комната на втором этаже была готова, и помощник посла Ранига, придя немного раньше назначенного свидания, ждал около получаса, прежде чем имперский чиновник отворил дверь. «Приветствую, Дунер», — Ишиб поздоровался первым, демонстрируя вежливость и хорошие манеры, столь полезные в его нелегком труде. «Приветствую, Иошт», — отозвался полноватый мужчина средних лет, обладатель длинного и прямого носа, столь типичного для многих фигридских дворян. На его лбу блестели капельки пота, а дыхание слегка сбивалось. «Что же ты не следишь за своим здоровьем, Дунер?» — спросил помощник посла. «Я советовал тебе ходить к Ишибу-целителю раз в неделю. Здоровый человек не может так задыхаться, поднявшись по паре десятков ступеней. Дела», — развел руками посетитель. «Советник Тарекст перед своим поспешным отбытием оставил много поручений. Сейчас мне не до целителей. Работаю как лошадь. С советником что-то случилось? Разве он собирался уезжать в такой ответственный момент, когда решается дело всей его жизни?» — поинтересовался Иошт с выражением искреннего удивления на лице. «У него большие неприятности в семье. На загородный дом, в котором живут его жена и дети, был совершен налет религиозными фанатиками. Прошел слух, что там совершаются богопротивные обряды. К счастью, в этот момент его семья находилась на прогулке, и какой-то мастер-каменщик спас ее, предложив свои услуги. Но с перепугу он отвез их не в Иендерт, а совсем в противоположном направлении. Советник был очень встревожен, когда отбыл на поиски жены и детей. Да, страх мешает принятию здравых решений», — согласился Иошт. «А как поживает твоя красавица-супруга?» «Спасибо, Ишиб. Поживает неплохо. Сидит дома, никуда не выходит, ни на кого из мужчин не смотрит. Признайся все-таки, что ты ей такое наговорил? Она не отвечает на мои вопросы касательно этого дела». «Ничего особенного, Дунер, просто объяснил, как должна себя вести верная и любящая жена. Базовые принципы, так сказать, которые обязана знать каждая женщина. Тебе нужно открыть школу по обучению верных жен, Иошт. Вряд ли фигридские законы одобрят мои методы». Чиновник пожевал губами. «А зачем ты меня позвал, вообще-то? Мой начальник в отъезде, теперь никто не знает, как повернется дело с переговорами. Впрочем, и раньше никто не знал, что на уме у его величества императора. Вот как раз о переговорах я и хотел поговорить. Внимательно слушаю тебя, Иошт. Скажи, кто пишет императору тексты, например, ультиматумов или каких-нибудь условий или еще чего-то? Если текст не очень важен, то один из советников. Если важен, то секретарь, причем каждое слово согласовывается с его величеством». «Вот как, каждое слово?» «Да, Иошт. А что тебя удивляет? Просто хочу знать, как это все работает. Вот, допустим, император назвал Раник доблестным. Это слово ведь было употреблено специально, не так ли, Дунер? Мукант мог назвать Раник стойким или благородным или еще как-то, но назвал именно доблестным. Если его величество употребил это слово, значит, вкладывал в него какой-то смысл». «Наш император ничего не делает просто так», — согласился чиновник. «В таком случае скажи, как звучат фигридские военные ультиматумы?» «О, это очень просто, Иошт. Обычно пишется так: если вы не выполните то-то и то-то, то с прискорбием будем вынуждены отдать приказ о переходе нашими войсками границы, или приложим все усилия, чтобы вы раскаялись. Так прямолинейно, а чего тут скрывать, ишь, противнику должно быть все понятно, ГМ. А если пишут о возможном союзе по выполнению условий, его величество так написал, искренне удивился Дунер. Да, тогда не знаю, ишь, не знаю. Может быть, это просто вежливая формулировка, но обычно его величество не утруждает себя галантным подходом к политике. Но вежливость все равно может играть роль, да, это возможно, ясно. Скажи-ка, Дунер, а с Уларатом в последнее время не случилось никаких разногласий, с ними постоянные разногласия, ишь, постоянные. Вот отголоски последнего шпионского скандала до сих пор не утихли. Поговаривают, что были арестованы десятки. Представляешь? Десятки шпионов, а это может быть поводом к войне, что ты, покачал головой чиновник, для войны с Уларатом требуется нечто большее, это ведь какой размах военных действий, какие траты, а этого большего нет, ничего не слышал об этом, ишь, а что, ты подозреваешь, что назревает конфликт с Уларатом, нет, Дунер, просто пытаюсь кое-что понять, тогда спрашивай, я отвечу на все вопросы, на которые знаю ответ. Дворцовый парк в Иендерте был просто прекрасен. Разнообразные цветы, посаженные ровными рядами, радовали глаз и наполняли воздух приятным ароматом, а ухоженные дорожки, посыпанные желтым гравием, причудливо извивались, открывая вид то на фигуры животных, вырезанных из кустов, то на небольшие водопады. На всем этим нависали высокие деревья, создающие тень, закрывающую собой дорожки, но не цветы. Михаил шел по одной из аллей и любовался мастерством садовников Муканта. Он испытывал двойственное чувство. С одной стороны настороженность от пребывания на потенциально враждебной территории, а с другой – восхищение парком. Как личному гостю императора ему позволялось многое, а перемещения даже в пределах дворца были практически неограничены. «Что-то ничего не слышно от Эшта», – негромко говорил король Тунрату. Он обещал доложить о ходе дел вечером. «Еще не совсем вечер, Твое Величество», — резонно ответил секретарь. «Вон солнце только-только начало садиться. Будем надеяться, что ему удастся что-нибудь разузнать». Владыка Ранигай Круанта очень беспокоился из-за второго раунда переговоров. Он не понимал тайные цели Муканта, а ведь от этого зависело все. Чем больше король думал о ситуации, тем больше запутывался. Идти навстречу неподготовленным было немыслимо. «Твое Величество, взгляни-ка, там впереди какие-то люди». После непродолжительного молчания Тунрат прервал мысли короля, и Шип вытянул руку, показывая направление. «Люди», — удивился Михаил, — «во время прежних прогулок в парке никого не доводилось встречать, разве что двух-трех садовников, спешащих по своим делам и уважительно кланяющихся. У короля даже создалось впечатление, что парком кроме него вообще никто не интересуется. Впереди прямо по ходу дорожки мелькала яркая и разноцветная одежда. Сквозь ветви кустарника еще ничего толком не было видно, поэтому владыка Ранигай Круанта присматривался изо всех сил, чтобы хоть что-то разглядеть. Внезапно раздался звонкий смех, его поддержало еще несколько голосов. «Женщины», — прокомментировал Тунрат, — «три или четыре женщины. Если мы не остановимся, то выйдем прямо на них». Король и секретарь были одни. Михаил с удовольствием взял бы с собой всю свою охрану, но это означало обидеть Муканта недоверием. «Зачем останавливаться? Пойдем как шли, не станем же мы разворачиваться, завидев женщин?» «Да, твое величество, это выглядело бы странным». Пройдя еще немного, они оказались на небольшой площадке с фонтаном в центре и скамейками по периметру. На длинной и удобной скамье сидели две молодые женщины и шибы, а рядом с ними стояли еще три дамы, из которых только одна обладала обом. Все были одеты в легкие платья, сжимали в руках вееры и, казалось, вели непринужденную беседу до появления незнакомцев. Девушки создавали впечатление юности и свежести. Как только король и секретарь появились в поле зрения, разговор тут же умолк. Женщины повернули головы и с интересом смотрели на приближающуюся парочку ишибов. У тех не оставалось другого выбора, как подойти и поклониться. Тунрат отвесил глубокий и изысканный поклон, а Михаил ограничился лишь кивком головы. В ответ на это сидящие дамы тут же приподнялись и вместе с остальными тремя сделали реверанс. Король машинально отметил, что реверанс одной из них, одетой в ярко-голубое платье, не был глубок. «Приветствую, леди», — Михаил решил четко следовать этикету и на правах старшего самому начать беседу, чтобы выяснить статус собеседниц. «Приветствую, твое величество», — пропела девушка в голубом платье, смотря на короля карими лукавыми глазами. Подумать только, кого иногда удается встретить в этом парке, легендарных личностей. «Госпожа меня знает», — вежливо осведомился король. «Конечно, об обе твоего величества ходят легенды. Я очень рада, что наконец сама удостоилась чести увидеть его. Кстати, с позволения твоего величества представляюсь. Меня зовут Илания, а это мои фрейлины и друзья». Михаилу очень хотелось надеяться, что его лицо не выдало никаких чувств. Илания, младшая дочь императора Муканта, признанная красавица и душа придворной молодежи, ворох мыслей пронесся в голове короля. Впрочем, это был весьма упорядоченный ворох, словно компьютер четко и безошибочно выполнил заложенный в него алгоритм. Выводы сформировались мгновенно, да и сложно не найти ответ на вопрос, что делает принцесса в парке, да еще во время прогулки короля, о которой императорской охране было известно заранее. В совпадение такого рода верилось слабо. «Рад приветствовать твое высочество», — с приветливой улыбкой отозвался Михаил. «У его величества императора чудесный парк. Полагаю, что в него вложено много труда». «Да, мой папа лично следит, чтобы все было в порядке. Я даже иногда удивляюсь, откуда он берет время, чтобы управлять не только страной, но и дворцом». Илания смотрела на собеседника кокетливо. Ее каштановые волосы были тщательно уложены, но на лоб свисала одна прядь, и даже эта небрежность усиливала очарование принцессы. Король мог бы поклясться, что прическа тщательно продумывалась. «Увы, твое высочество, это удел правителей, заботиться обо всем. Некоторые справляются плохо, а некоторые очень хорошо. И император — пример последнего. Твое величество скромно умалчивает о собственных заслугах», — прощебетала принцесса. «А они привлекают внимание всего Фигридского двора. Да и война, так быстро выигранная, производит впечатление. Это просто удача, твое высочество, ничего более. С удачливыми собеседниками общаться неизмеримо приятнее, чем с остальными. Может быть, твое величество окажет мне честь и посетит мой небольшой прием вечером? Будет ужин в узком кругу лиц. Думаю, что твоему величеству нравятся интересные люди». Большего всего на свете королю сейчас хотелось знать, что это — распоряжение Муканта или личная инициатива Илании, обусловленная простым любопытством. И если второе ни к чему не обязывало, то первое наводило на трудные размышления. «В любом случае, повода для отказа нет. Я буду счастлив принять предложение твоего высочества». «Ах, твое величество так мил, так великодушен, полагаю, что в той же степени, в какой опасен для своих врагов». «У меня нет врагов, твое высочество». «Конечно, ведь они уже все умерли», — рассмеялась принцесса. «Или заняты зализыванием ран, как говорят охотники. Я очень миролюбивый человек, твое высочество». «Твое величество называют убийцей великих ишибов. Это так романтично. Каждая женщина мечтает, чтобы рядом с ней был скромный и сильный мужчина, похожий на твое величество». Михаил теперь легко сохранял видимое равнодушие. Он уже играл в подобные игры, не только в Раниге, но и на земле. Версия о том, что за встречей с принцессой стоит непосредственно Муканд, теперь показалась ему наиболее правдоподобной. Глава 33. Встреча с Иланией. Женщинам нужно больше доверять, и тогда жизнь наполнится приключениями. Фигридский вдовец, переживший 8 жен и 8 раз оправданный императорским судом, некрасиво отказываться от предложений принцесс. С этой мыслью Михаил был согласен. В его родном мире настоящие принцессы встречались настолько редко, что мало кто мог похвастаться тем, что видел кого-нибудь из них вживую. Многие девушки пытались притворяться ими, но их попытки были тщетны. Принцессы вымирали, как подозревал король Раниго и Круанта, за ненадобностью. В мире гор все было наоборот, в них наблюдалась нужда. Конечно, прежде всего, чтобы заключать союзы, выдавая означенных принцесс замуж с выгодой. Личный дворец Илании находился на небольшом расстоянии от Иендерта и располагался на берегу озера. Поэтому, возвращаясь в посольство, Михаил размышлял над сложным вопросом выбора охраны. Здесь нужно было не ошибиться. Возьмешь слишком много, это скажется на репутации в глазах принцессы, никого не возьмешь, а вдруг что-нибудь произойдет? Несмотря на гарантии императора, король Раниго и Круанта оставался верным себе, не доверяя словам. Возможно, что Муканд накажет виновных, случись что, сурово накажет, но какой прок от этого будет Михаилу, если покушение окажется успешным? С этими мыслями, так ничего и не решив, король вошел в здание посольства и тут же, к своей радости, столкнулся с долгожданным Яштом. Ну, что-нибудь удалось узнать? Поинтересовался владыка Ранигой Круанта. Твои встречи внесли ясность в текст условия императора, как сказать, твое величество скорее нет, чем да, развел руками Яшт. Я сумел обнаружить нечто странное, возможно, заслуживающее внимания, но однозначного ответа нет. Пойдем-ка в кабинет, расскажешь там. Они направились в одну из многочисленных комнат дома, которую Ишип использовал как свой рабочий кабинет. Войдя, Михаил по привычке занял место во главе стола, любезно предоставив хозяину помещение выбирать между единственным свободным стулом и низеньким диваном. Яшт выбрал стул. «Что ты узнал?» – поторопил его король. «Выкладывай все. Насчет смысла слов пока что ничего не понятно, твое величество. Похоже, что Мукант писал текст вместе со своим секретарем, и только один из них может пояснить, что имелось в виду. А отношения с Уларатом, они не испорчены, тоже нет, твое величество». Михаил разочарованно вздохнул. Он очень надеялся на то, что его интерпретация будет верной. Тогда это снимает многие вопросы. Да и вообще, ситуация окажется выгодной для Ранига. Если Фигрид по какой-то причине хочет получить секреты амулетов любой ценой, то тут появится возможность поторговаться. «Но я обнаружил кое-что странное», — продолжал Яшт. «Сразу после встречи со своим основным осведомителем решил пойти и порасспросить купцов. Думал, что если в Фигриде ничего не известно о конфликте с Уларатом, то может быть в Уларате об этом кто-нибудь что-нибудь слышал. Спросил тех, кто недавно вернулся оттуда», — уточнил король. «Именно так, твое величество», — очень осторожно спросил. Поговорил о том, о сем, как это обычно делается, и узнал вот что. Ишип сделал драматическую паузу. Михаил ждал. «Есть такой городок, Реттист. Он находится в Уларате, но очень близко к границе с Фигридом. В прошлом именно рядом с ним гремели многие битвы. Армия на армию. Хороший городок», — заметил король. «Спорный, трудно сказать, твое величество. Думаю, что да. У Фигрида с Уларатом вся пограничная земля спорная. И что в этом городке случилось? Пока что ничего, твое величество, но есть одна загадка. И дело как раз в рабах». «В каких рабах?» — тут же откликнулся король. Эта тема очень волновала его, особенно тем, что пункт возвращения рабства красовался самым первым в списке условий Муканта. «Из каменоломен и железных рудников, твое величество. В этом Реттисте есть каменоломни и рудники? Нет, твое величество. И в этом все дело. Я ничего не понимаю. Тогда при чем здесь эти рабы? Я сейчас объясню подробнее, твое величество». Примерно месяц назад Уларат снял всех рабов с нескольких близрасположенных государственных каменоломен и рудников и направил их в Реттист. «Совершенно всех рабов и каторжан, твое величество. Хорошие шахты пустуют, а в Реттисте живут в бараках несколько сотен невольников и ничего не делают». «Несколько сотен? Да, твое величество. Это все очень странно. Вот и я так думаю, твое величество. А те каменоломни и рудники точно не истощились? Нет, твое величество. Они в отличном состоянии». Понятно, что это вызвало пересуды, особенно среди работорговцев и тех, кто скупал продукцию шахт. Один из купцов рассказывал мне об этом, хватаясь за голову. Ему как раз и поступало железо из одного рудника. Он его выкупал, чтобы перепродать, и получал неплохой доход. И какие ходят слухи? Примерно одинаковые, твое величество. Император Уларата затевает большое строительство. Михаил в недоумении посмотрел на собеседника. Цельной картины в его голове не получалось. А рабы с шахт ему зачем? Поинтересовался он. У него, что, строителей нет? Вот этот вопрос меня тоже мучает, твое величество. Что-то не складывается. Король потер рукой лоб. Он рассчитывал получить ответы на вопросы, а обнаружил очередную загадку. И ты думаешь, это может иметь отношение к политике между Фигридом и Уларатом? Не знаю, твое величество. Но это настолько очевидная странность, происходящая как раз на границе, что я не мог о ней не сказать. Ладно, пока что я не вижу никакой пользы в этой информации. Будем надеяться, что потом все прояснится. Ишип склонил голову, соглашаясь. А я вот, пока тебя не было, встретился с девушкой, сообщил Михаил после небольшой паузы. Надо сказать, юной и красивой, окруженной толпой воздыхателей и прочим. Твое величество, Яшт посмотрел на короля. Ему даже не пришла в голову мысль, что Нерман собирается посвятить его в свои любовные дела. Ишип сразу же подумал о том, что встреча имела какое-то отношение к политике. «Да-да, с девушкой», — повторил король, — «и все в ней хорошо. и лицо, и тело, и одежда, вот только имя подкачало. Теперь уже и Шип молчал, вопросительно глядя на собеседника. Илания, ну почему девушка с другим именем не могла мне наговорить столь приятных для слуха вещей? Вот незадача, Эшт, я ведь совсем разучился верить принцессам. Твое величество познакомился с дочерью императора? Медленно спросил Ишип. Да, причем, похоже, встреча была подстроена. Мукантом, не знаю, но, скорее всего, император произвел на меня впечатление человека, который пытается контролировать все. Да, Мукант такой, твое величество. И как результат этой встречи я иду сегодня вечером на ужин к ней, к Илании. Но уже вечер, твое величество. Да, Эшт, похоже, что скоро нужно выезжать. Тем более, она живет в загородном дворце. Как ты считаешь, там будет много приглашенных? Или принцесса решила сделать мне сюрприз? Двор ее высочества всегда полон. И днем, и вечером, особенно вечером, там ошивается, прошу прощения за грубое слово, толпа народа. Тем более неподалеку, школа Имис. Даже так, да, твое величество. Имис, фактически императорская гвардия. Верные псы. Принцесса с таким соседством даже не нуждается в постоянной охране. И сколько же будет приглашенных, если Илания упомянула о скромном ужине в узком кругу? Думаю, не менее 50 человек. Ты едешь со мной, собирайся, быстро сказал король. Я, твое величество, да, ты, Тунрат и двое самых высокородных из моих ишибов. Я сначала думал, какую взять охрану, но если там действительно полная имис, то достаточно лишь четверых. Имис вряд ли нападут без личного приказа императора, а до второй встречи этого приказа не будет. А вот охраной в случае чего они могут послужить. Какой у них девиз? Честь императора превыше всего? Да, твое величество. Тем более, если имис возжелают навалиться доступными силами, то даже все мои ишибы не помогут. Собирайся, Эшт. Продемонстрируем принцессе доверие. Ну а путь обратно как же, твое величество? Еще не полностью стемнело, а потом-то будет темно. Шансы на непредвиденные случайности возрастают. Обратно выйдем из кареты за воротами и вернемся своим ходом. Небольшая разминка нам не помешает. Это безопасно. Да, твое величество, согласился Яшт. Через некоторое время король, Тунрат, Яшт, а также двое ишибов. Паснир, младший сын Далла, Иксистент, Тагга, выехали из Иендерта на двух каретах. Михаил бы с удовольствием пробежался. Получилось бы гораздо быстрее и безопаснее, но это было невозможно из-за банальной причины – пота. Явиться взмокшим, хотя бы переодетым к ее высочеству – не очень хорошая мысль. Проще приехать в карете, а вот обратно уже можно бежать. Путь выдался спокойным. Король, как обычно, рассматривал окрестности и еще до приближения к воротам отметил появление хорошего сада, окружающего, по видимости, дворец принцессы. Возможно, ее высочество питало слабость к красивым садам и паркам. Когда кареты подъехали к воротам, привратники сразу же распахнули их, узнав герб. Король приказал заменить герб Ранига палочками Круанта. Новое изображение настолько выбивалось из общего ряда, что волей-неволей запоминалось и обсуждалось в различных кругах. Между воротами и дворцом участок парка не был большим, поэтому кареты миновали его быстро. Подъехав к главному входу, король вышел и убедился, насколько хорошо вышколены слуги. Сопровождаемый подобострастными поклонами, он проследовал в здание. Четверка ишибов составляли Аригард, а внутри была толпа. Король понял, что не знает, что означает большой прием, если прием в узком кругу выглядел именно так. Дамы-офицеры, ишибы в халатах заполняли собой залы. Слуги с подносами сновали туда-сюда, стараясь угодить присутствующей знати. Драгоценности ярко блестели в свете светильников. Звучал юный смех, молодежь составляла большинство. Его величество король Ранига, объявил дворецкий, трижды ударив церемониальным жезлом о пол. Разговоры стихли на несколько секунд. Присутствующие поклонились, причем глубина поклонов была различной. Михаил кивнул, и это послужило сигналом. Все вернулись к своим прежним занятиям. Здесь слишком много имис, шепнул королю Тунрат, стоящий за спиной. Твое величество им доверяет? От них не ожидаю никакого подвоха, прозвучал ответ. Сейчас внимание короля было приковано к приближающейся к нему фигурке Илании. За ней, отставая на несколько шагов, двигался пожилой имис. Михаил не знал, нравится ли ему эта принцесса. Он не испытывал к ней особенной симпатии, а вот настороженность при виде дочери императора появилась. Она была, конечно, красивой и обаятельной, но по каждому из этих параметров уступал Анели. Король вообще полагал, что вряд ли может существовать женщина красивее эльфийской принцессы. Что же до обаяния, то Анелия при желании могла дать 100 очков вперед любой женщине. Просто она не часто желала проявлять свое очарование. К счастью, Илания ничего не знала о ходе мыслей царствующей особы, стоящей перед ней, иначе ее улыбка, сияющая как солнце, оказалась бы немного прохладней. «Очень рада видеть твое величество в своем доме», — проворковала принцесса, глядя на короля лучистыми глазами. «Легка ли была дорога?» «За дороги нужно сказать отдельное спасибо императору», — ответил Михаил. «Они в Фигриде очень хороши. Разреши, твое величество, представить моего дядюшку неродного. Конечно, но он столько времени провел со мной, что иначе его не могу называть. Советник Шенкер». Пожилой мужчина вышел из-за спины принцессы и поклонился. «Добрый вечер, советник». Теперь на губах короля появилась совсем иная улыбка, полная официоза. Не ожидал встретить главу одной из самых могущественных школ и мисс в таком узком кругу приглашенных. Можно сказать, в домашней обстановке. «Приветствую, твое величество». Советник сделал попытку незаметно оглядеться по сторонам, чтобы лишний раз убедиться, что за его спиной находится не менее сотни гостей. «Для меня большая честь встретиться с королем славного Ранига, Ранигой Круанта». «Конечно, твое величество, Ранигой Круанта», — с поклоном согласился советник. «Дядюшка, мне нужно кое-что сказать его величеству наедине», — внезапно и без обиняков сообщила принцесса Эмис. Тот, нисколько не удивившись, снова поклонился и отошел на несколько шагов. «Нам нужно встретиться», — быстро прошептала Илания, слегка прикоснувшись к руке короля. «И не здесь, где много людей, а в другом месте, с глазу на глаз. Я дам знать твоему величеству, это может быть важно, как будет угодно твоему высочеству», — ответил Михаил. Он догадывался, о чем может пойти речь, учитывая весьма интимное прикосновение принцессы, но хотел верить, что все же не об этом. Илания тут же отступила. «Развлекайтесь, твое величество. Надеюсь, что мой дворец окажет приятное впечатление», — громко произнесла она совсем другим голосом. «Благодарю, твое высочество», — в тон ей ответил король. Принцесса быстро удалилась, на прощание обернувшись и бросив на него многозначительный и кокетливый взгляд. Проводив глазами принцессу, Михаил обернулся к Яшту. «Тут есть кто-то из полезных нам, с кем имеет смысл познакомиться. Пока что не знаю, твое величество. Вижу лишь молодых повес и мисс, и от тех и от других особой пользы нет. Поищу кого-нибудь». «Действуй», — сказал король. «Остальные держитесь поближе». Мало ли что. Он прошел через весь зал, мужчины уступали ему дорогу, а женщины, напротив, мешкали, возможно, пытаясь привлечь его внимание. Король Ранига был диковинкой в местном обществе. Ценный и свежий, не только из-за социального положения, но и из-за странного оба, о котором ходили пересуды. Михаил нисколько не обманывался по поводу своей личной привлекательности. Конечно, она была, но с разгромным счетом проигрывала моде. Моде на него. Выглядел он гораздо хуже, все равно успех в обществе был бы обеспечен. Он перебросился парой фраз с несколькими дамами, поздоровался с парочкой важных чиновников, неизвестно как затесавшихся среди молодежи, пригубил вино, взятое с общего стола, а потом уже совсем собрался было выйти, чтобы посмотреть на озеро, как один из слуг, одетых в бело-розовую ливрею, подошел к нему и поклонился, привлекая к себе внимание. «Что тебе?» — спросил король, точно угадав намерение слуги заговорить. «Твое величество», — собеседник умудрился подойти чуть ближе, не разгибаясь, он произносил слова тихим голосом. «Ее высочество просило передать, что встретится с твоим величеством в саду». «Когда?» — поинтересовался Михаил. «Сейчас, твое величество». «В каком месте сада?» «В беседке, вокруг которой растут алые цветы. Это северная часть сада. Если твое величество позволит, я провожу». Король обернулся к сопровождающим. «Тунрат, найди Яшта и скажи ему, где я буду. Остальные, идите за мной, но держитесь на расстоянии. Будет лучше, если ее высочество вас не заметит». Секретарь тут же развернулся и исчез в толпе. Двое оставшихся ишибов безмолвно кивнули. Им, выходцам из знатных раникских семей, не нравилось местное общество. Даже захудалый имперский Иру держал себя так, словно он в чем-то превосходит Тагга и сына Далла. Ишибов это слегка раздражало. Король двинулся следом за слугой, а его охранники тут же отстали. Они вышли из желтых дверей дворца, прошли по белым мраморным дорожкам мимо ровных кустов и разнообразных цветов, достигли одной беседки, миновали ее, потом вышли к другой, но и здесь не остановились. У Михаила мелькнула мысль, что принцесса, похоже, озаботилась конспирацией всерьез, потому что они продолжали удаляться от дворца. Король не подозревал никакого подвоха, тем более, что знал, и шибы охраны следуют за ним. Его сейчас волновал лишь один вопрос – реальный размер сада. Казалось, что они шли и шли, а сад никак не кончался. Михаил уже хотел было окликнуть слугу, чтобы поинтересоваться, где же эта беседка с алыми цветами, но тот вдруг остановился и показал рукой вперед. Там, в окружении красных цветов различных оттенков, располагалось искомое мраморное строение. Изящные столбики, покрытые витиеватыми узорами, придавали беседке слегка легкомысленный вид. «Это здесь, твое величество», — поклонился слуга. «Ее высочество сейчас будет». Михаил пошел вперед. Оказавшись под навесом, он осмотрелся, сел на удобную скамью и, убедившись, что слуга, кланяясь, направился в сторону дворца, положил ноги на соседнюю скамейку. Поза не очень приличная для монарха, но король считал, что сумеет вовремя заметить появление принцессы и поменять положение. Беседка оказалась приятным местом. Ощущался аромат цветов, негромко стрекотали насекомые, на фоне почти уже совсем темного неба пролетали какие-то птицы. Михаил мог бы расслабиться, но ни на минуту не забывал о том, что он не в своем парме. Однако это не помешало ему ненадолго прикрыть глаза. А между тем, время шло. По представлениям короля, принцессе уже давно пора было появиться. Она хоть и девушка, которую можно подождать, но он-то тоже непростой смертный. С этим нужно считаться. Владыка Ранигай Круанта сидел неподвижно. Он решил, что побудет здесь еще немного, а потом пойдет обратно во дворец. Если ее высочество так хочет встретиться, то пусть это будет происходить в другом месте, не столь пустынном. Внезапно какая-то смутная тревога кольнула сердце Михаила. Такое бывает, когда находишься, казалось бы, в одиночестве, но испытываешь стойкое ощущение, что кто-то наблюдает за тобой издалека. Королю это чувство не понравилось. Он наполнил щуп энергией и провел им вокруг. На первый взгляд ничего опасного не наблюдалось, но беспокойство не уходило. Он даже слегка привстал и начал всматриваться в темнеющие кусты. Что-то было не так. Решив изучить окрестности с помощью щупа более детально, король постарался вытянуть его как можно дольше. Одновременно с этим, будучи чрезвычайно подозрительным человеком, он потянулся обом к двум маленьким железным шарикам, спрятанным в складках халата, и наполнил их энергией, рассудив, что лучше перестраховаться, чем попасть впросак. Эти шарики представляли из себя усовершенствованную версию гранат, оружия нападения, в котором король испытывал большую нужду. В последнее время ему удалось в значительной степени улучшить свою пассивную защиту, но вот атака все еще была ограничена из-за врожденной слабости оба и невозможности активно перерабатывать большие потоки энергии. Михаил размышлял о том, чтобы придать нападению пассивные функции, которые бы активировались простой командой оба, но не очень сильно продвинулся в этом направлении. Пока что в его распоряжении был лишь типичный набор атак Великого Ишиба и, конечно, ток и молнии. В случае непредвиденного стечения обстоятельств гранаты могли бы стать хорошим подспорьем. Тем более, теперь он мог разрядить их по своему желанию в любой момент. Вытянутый щуп работал плохо, поэтому король решил не тратить времени на выяснение непонятно чего, а быстро отступить в сторону дворца. В конце концов, сколько можно ждать избалованную принцессу? Он встал в полный рост, вернул щуп в обычное состояние и обнаружил, что опоздал. Вытягивание щупа было большой ошибкой, он сам сузил свои чувства, ведь не мог полагаться на радиус действия изначально слабого оба. Теперь на небольшом расстоянии вокруг беседки находились люди, ишибы. И не просто находились, а стремительно приближались. Щуп снова быстро пронесся по незнакомцам и доставил неутешительную информацию. Среди них было, как минимум, 5 великих ишибов и десяток другой обычных. Время словно сжалось для Михаила. Он начал незамедлительно действовать. Прежде всего нужно выпрыгнуть из беседки, а потом попытаться взлететь. Вот, спасение. Король постарался перемахнуть через ажурную загородку, но тут же был отброшен назад воздушным ударом. На его пути, между ним и дворцом, встали 3 великих ишибов. Еще в полете, падая, он попытался метнуть туда один из шариков и активировать его. Одновременно молния громыхнула в другой стороне. Если путь ко дворцу закрыт, то нужно прорываться в противоположном направлении. Еще один шарик, туда. Первый успешно активировался, второй тоже. До короля донеслись отголоски исковерканного Ти. Никто еще не успел даже закричать, как он снова одним прыжком поднялся на ноги и развернулся. Бежать, срочно бежать. Очередной воздушный удар, как показалось Михаилу, снова сбил его с ног. Рухнув на землю, он слишком поздно понял, что ошибся. Это была не атака ишибов. По крайней мере, не прямая атака. Тяжелый купол беседки, украшенный фигурками мраморных зверей, сложился и рухнул внутрь прямо на человека, находящегося в ней. Король не почувствовал удара. Амулет сработал как надо, но навалившаяся масса резко ограничила его чувства и способность действовать. Деревянные балки, куски мрамора от статуэток и колонн, осколки черепицы, все было на нем. Нужно было немедленно собраться с силами и нанести грандиозный воздушный удар от себя, надеясь, что он поможет разбросать строительный мусор и освободиться из ловушки. Но Михаил почувствовал, что не успевает. Вражеские ишибы были слишком близко, буквально в нескольких метрах от беседки. Пришло очевидное решение – атаковать из того положения, в котором он находится. Немедленно атаковать. Разряды молний засверкали вокруг. Король настолько разъярился, что решился на шаг, который еще никогда не использовал в сражении. Он вынес зону обмена Сти пустотой на 2-3 метра от себя, предельную дистанцию, и стал оттуда черпать энергию, чтобы наносить удары молниями и стенами огня. Горе тому, кто окажется вблизи этой зоны. Михаил все делал очень быстро. Он не брезговал ничем. Вот его щуп натолкнулся на Ти какого-то ишиба. Ти была мгновенно проломлена, словно яичная скорлупка. Щуп великого ишиба на близком расстоянии – страшная вещь. Тело ишиба скукожилось, король, не мудрствуя лукаво, превратил в кашу его внутренние органы. Владыка Ранига и Круанта почувствовал, что кто-то оказался рядом с областью охлаждения, и со злорадным чувством слегка передвинул ее, отчетливо осознавая, что все, неосторожному врагу конец. Король превзошел самого себя по частоте ударов молниями. Они сверкали настолько близко, что, казалось, он их видел своими глазами, несмотря на завал над его головой. Но враги тоже не дремали. В разгар схватки, которая длилась, возможно, 30 секунд, король ощутил, что температура вокруг него резко увеличивается. Он уже сталкивался с таким раньше. Одновременная атака нескольких ишибов. Одновременная, могучая и смертоносная. Михаил тут же подтянул зону контакта с Ти пустотой поближе. Его амулет работал на охлаждение. Быстрее, быстрее, торопил себя король. Ишибам-мастерам огня нельзя давать лишних шансов. Они слишком хорошо работают в команде. Михаил настолько сконцентрировался на защите, что частота разрядов молнии уменьшилась. Но это того стоило, даже амулет имеет свой предел. Пусть вмешается Ап, разум человека сумеет лучше распределить потоки энергии. Но то ли король слишком поздно озаботился защитой, то ли враги оказались сильнее, чем он думал, но температура повышалась стремительно. Вот уже горячий воздух ворвался в легкие, первый сбой, предсказуемый. Человек закашлялся, хватая обожженными легкими пыльный скудный воздух из расщелин между завалами и пытаясь вновь восстановить энергетический баланс. Тщетно. Руки почувствовали жар, второй сбой. Король ощутил, что его тело словно оказалось в огне, и это был не огонь снаружи, температура поднималась внутри него. Вмиг закружилась и потяжелела голова, а потом все чувства померкли. Глава 34. На море и на суше. Торговцы охотятся за прибылью, пираты – за торговцами, а король – за пиратами. Так же устроен и животный мир. Великий ишиб парит в своей работе о хищниках и их жертвах. Стрелок истребительного судна уже второй час бился над тем, чтобы починить вращающийся механизм управления пушкой. Эта работа ему решительно не нравилась. Актеист, сын Тагга, блестящий и богатый дворянин, волею судьбы короля оказался в самом пекле, на переднем крае сражения с пиратами. Причем передний край сражения находился аккурат на корабле с интригующим названием «Адмирал Арал». Актеист прибыл в Иктерн относительно недавно, сжимая в руках направление, выданное королевским секретарем. Стражники настолько удивились такой чести, оказанной рядовому, что лично припроводили его к капитану Верону Снарту, командиру стрелков. Офицер, совсем еще молодой парень, не проявил никаких эмоций. Он принял бумагу, бросил быстрый взгляд на текст, потом снова обратил взор на визитера и спросил: «Дворянин, высокородный?» «Да». «Да, господин капитан», — поправил Актеиста Верон. «Повтори». «Да, господин капитан», — последние события настолько подорвали дух молодого повесы, что он не пытался спорить. «Что же ты натворил, рядовой, что его величество лично отправил тебя сюда?» «Наговорил кое-что по неосторожности. Кто же знал, что король за дверью стоит?» «Господин капитан, что наговорил?» «Разное, ну, что король простит разврат, что Фигрид сильнее Ранига, что нужно бежать к людям Мельса». «Господин капитан, так и сказал». Вот теперь Верон изумился не на шутку. «И его величество все слышал?» «Да, господин капитан». «Плохи твои дела, рядовой», — покачал головой Снарт. «Для того, чтобы его величество тебя простил, тебе нужно совершить минимум 3 подвига». «Почему 3 подвига?» «Господин капитан, вот смотри, после 1-го подвига его величество лишь отмахнется, услышав твое имя. После 2-го согласится выслушать детали, и только после 3-го может наградить. Но, ты не беспокойся, рядовой», — в голосе Верона звучало сочувствие. «Уж чем-чем, а подвигами я тебя обеспечу. У нас тут жарковато». Но, с ужасом в глазах попытался возразить сын Тагга. «Не благодари меня», — отмахнулся капитан. «Это мой долг, помогать новичкам. После курса тренировок получишь назначение на головное истребительное судно. Оно сейчас как раз на ремонте. Там 2 стрелков уже погибли. Будешь 3-м». Но Актеист простер руки к собеседнику. «Поверь мне, рядовой, после нескольких рейдов получишь полное прощение его величества. О 2 твоих предшественниках генерал Ферин сказал, что именно так и представляет себе выполнение воинского долга до конца. Равняйся на них, а сейчас иди к сержанту, он займется тобой». Так блестящий молодой пармский дворянин, оказавшись в милости у капитана, был отряжен на совершение подвигов. И вот, по истечению пары недель, он получил место у наводящего механизма пушки. Этот механизм был очень прост и состоял из 2 вращающихся колес, скрепленных между собой палками. Одно колесо находилось на носу судна, а второе – на бушприте. Если вращать колесо на носу, то двигалось и другое колесо. С помощью нехитрых планок осуществлялось прицеливание. Адмирал Арал был оснащен по последнему слову короля, поступившему из Пармы перед его отъездом. Судно двигалось благодаря парусам и усовершенствованному иктернскому амулету, а на мачте красовалась антенна для приема и передачи закодированных сообщений. Интересна история возникновения имени корабля. Когда первая шхуна была уже почти готова, то капитан Риан поднял вопрос о наименовании на совещании с высшим военным руководством. Верховный Ишиб живо заинтересовался этим. «А как обычно называют корабли?» – спросил Арал. «Да как угодно», – ответил бывший пират. «Подойдет любое приличное имя, например, Восток или Жезл или Отважный. Иногда суда называют по имени какого-нибудь выдающегося полководца или короля». «Ну что же», — сказал Верховный Ишиб, — «тогда предлагаю назвать просто и со вкусом. Арал — великий и могучий победитель врагов Круанта и Ранига». Генерал Ферин тяжело вздохнул. «Это название слишком длинное. Я рад, что по сути имени возражений нет». Лицо учителя Михаила приобрело счастливое выражение. «Пусть будет просто Арал, но корабли называют в честь полководцев», — снова возразил Ферин. «Тогда генерал Арал, но ты никогда не командовал сражениями. А почему ты решил, что речь идет обо мне?» Верховный Ишиб хитро прищурился. «Капитан сказал, что название может быть произвольным. Может, мне именно такое нравится. Просто генерал и просто Арал, только вместе. Чаще всего называют все-таки в честь флотоводцев», — уточнил Риан. «Адмирал Арал», — мгновенно отреагировал старый Ишиб. «Но ты не адмирал». Ранел даже хлопнул рукой по столу. «Я такой же адмирал, как и генерал. А насчет генерала уже все, кажется, согласились». Поэтому сын Тагактейст оказался на палубе славного адмирала Арала, корабля, которым командовал лично капитан Риан, и дворянин имел множество возможностей убедиться в жестком или даже жестоком нраве бывшего пирата. «Что ты там копаешься?» Капитан находился от рядового вдали, не решаясь нарушить королевский запрет и приблизиться к пушке-амулету. «А если враг покажется на горизонте, мне нужно точно знать, заработает эту штукой когда. Если я сейчас же не получу ответ, то сидеть тебе в темной по возвращению. Перспектива очутиться в камере в то время, когда остальные получат долгожданный отпуск и смогут выйти в город, совсем не вдохновляло Актеиста. К нему не могли быть применены телесные наказания. Он все-таки дворянин, да и король не приветствовал это. А вот в дисциплинарной тюрьме сыну тогда уже пришлось побывать благодаря капитану Рьянну. «Господин капитан, я закончу в течение получаса, но должен предупредить, пушка не выдержит более 3 выстрелов. Бушприт уже сильно заледенел, я только что отколол лед. Скоро амулет выйдет из строя. 3 выстрела, тебе точно придется отсидеть пару дней. Почему столько растратил во время предыдущего сражения? Я был вынужден использовать 2 выстрела, чтобы поразить Ишиба тонущего корабля, который почти поджег наш борт, господин капитан. На Ишиба достаточно 1 выстрела. Первый был неудачен, господин капитан. За Ишиба хвалю. Представлю к денежной награде. За перерасход, 2 суток в темной. Слушаюсь, господин капитан. В этом был весь Риан. Он щедро чередовал награды с наказаниями. Актисту было искренне жаль, что ему не удастся в ближайшем времени прогуляться по городу. Ситуация в Иктерне улучшалась на глазах. Когда сын Тагга только прибыл сюда, послевоенный город все еще производил удручающее впечатление. Но за короткое время наметился решительный сдвиг. Прежде всего, снизились цены на продукты и резко сократилось количество нищих и попрошаек. Актеист, да и все остальные знали, кого следует благодарить за это, принцессу Анелию. Но мало кто догадывался, что двигало ею. Анелия по-прежнему ни во что не ставила простых людей, но усердно выполняла приказы короля, буквально по пунктам. Если Нерман сказал, что нужно улучшить быт горожан и бороться с бедностью, что же, она так и делала. Король заметил, что нужно быть милосердной, принцесса согласилась и с этим. Анелия старалась изо всех сил притворять в жизнь распоряжение своего жениха. Необходимо подавить преступность, она будет беспощадной. Требуется собрать бездомных детей и отправить в Сципру. Принцесса сделает это так, что ни один волос не упадет с голов сирот. Ее личное презрительное отношение к людям не имело никакого значения. Анелия умела подниматься над своими чувствами во имя достижения цели. Служанка принцессы замечала, что ее хозяйка перед принятием важных решений неизменно доставала один и тот же свиток с королевской печатью, разворачивала его, пробегала глазами, словно пытаясь найти там противоречие тому, что собирается сделать или произнести, и только потом предпринимала что-либо. Анелия делала это регулярно, несмотря на совершенную память Ишиба. Она старалась скрупулезно выполнить волю короля, невзирая на собственные эмоции и желания. «Торопись, рядовой», — напутствовал актеиста капитан и, развернувшись, направился к мостику. Дворянин со вздохом вновь принялся прилаживать отсоединившуюся в ходе последней битвы направляющую планку. Предчувствия не подвели опытного пирата. Уже через несколько минут на палубе поднялась суматоха, был замечен очередной корабль. Судя по курсу, явно не купец. С той стороны торговцы не ходили. «Стрелок, готова ли пушка?» — тут же окликнул актеиста Риан. «Почти, господин капитан, еще немного, и все». «Уверен?» «Да, господин капитан, идем на сближение». Тут же последовал приказ. Сын тогда уже принимал участие в таких сближениях и знал, что будет происходить. Если выяснялось, что корабль пиратский, то капитан не предпринимал никаких шагов для того, чтобы заставить противника сдаться. У истребителя и не было возможности к пленению большого судна. Юркая шхуна подходила на расстояние эффективного выстрела и старалась потопить пирата в кратчайшие сроки. Такой подход вызвал всплеск возмущения в местных водах. Подобного ранее не наблюдалось. Даже самые отъявленные головорезы старались захватить неповрежденные суда торговцев. Если команда сдавалась сразу же, то ее просто высаживали на пустынном побережье, а удерживали лишь тех, за кого можно было получить выкуп. Если противник сопротивлялся и терпел поражение, то захваченных моряков продавали на арабском рынке, а наиболее знатных пленников, опять-таки, удерживали ради выкупа. Политика короля Раниго и Круанта была полным беспределом по всем местным представлениям. Впрочем, это нисколько не умаляло ее эффективности. Пираты несли огромные потери. Актиста очень интересовал психологический аспект этой охоты. Капитан Риан безжалостно, а часто, с мрачной радостью, топил своих бывших коллег. По слухам, его бывший помощник, которому дали другую шхуну, поступал точно так же. Сын Тагга не понимал этих людей. Стрелок приладил кое-как планку и сейчас настороженно следил за вражеским судном. Похоже, что те заметили истребитель, потому что резко поменяли курс. О юрких шхунах шла дурная слава, и пираты изо всех сил стремились избегать встреч с ними. Но актеист знал, что враг обречен. Адмирал орал быстрее. Гибель пирата – лишь дело времени. Как и ожидалось, шхуна начала преследовать беглеца. 3 оставшихся выстрела – более чем достаточно, чтобы потопить 1 корабль. Расстояние быстро сокращалось. Риан, стоя на мостике, с каким-то пренебрежением вглядывался в свою будущую жертву. Он напоминал томного кота, поймавшего птичку и лениво играющего с ней. Но вдруг все изменилось. «Впереди три корабля», — закричал один из матросов. «Нет, четыре. Интересно, куда они идут?» — пробормотал капитан. Это скоро выяснилось. Корабли шли прямо к шхуне, причем их скорость была необычайно высока. «Вот и засада. А, мерзавцы!» — рассмеялся Рьян. «Они набили суда и шибами и считают, что победят. Двигаемся прямо на них. Все равно я лучше этих увольней». Актист считал, что пришло время убегать на полной скорости, а не идти с противником на сближение. Логика капитана была тайной за семью печатями. «Эй, стрелок, может у нас будет четвертый выстрел?» «Не думаю, господин капитан. Связь есть?» Теперь уже Рьян обращался к другому члену команды. «Нет, господин капитан, слишком далеко», — отозвался связист. «Ну и Азин с ними. Сами справимся. Вперед!» Глядя на лицо командира корабля, можно было составить впечатление, что это все ему ужасно нравится. Его губы сложились в улыбку, а глаза горели нездоровым огнем. У актиста мелькнула мысль доложить начальству о том, что Рьян полностью безумен. Если, конечно, удастся вернуться в порт, это же надо, идти с тремя выстрелами на четыре больших корабля. Тем более никто не гарантирует попадания. Противники быстро сближались. Капитан, по всей видимости, прав. На пиратских кораблях немалое количество ишибов, которые оказывали существенное влияние на скорость движения. Вскоре уже можно было рассмотреть не только очертания судов, но и флаги. «Стрелок, ты видишь вон тот трехмачтовик, второй слева?» – закричал Рьян. «Да, господин капитан», – отозвался сын Тагга. «Он должен пойти ко дну, Стрелок. Это Пенсент, бесхвостая крыса, отчаянный подонок. Ты понял, Стрелок, ко дну во что бы то ни стало. Такие, как он, сражаются до конца». У актиста были свои представления о том, кто на самом деле отчаянный подонок, но он бодро ответил. «Слушаюсь, господин капитан, я дам тебе возможность выстрелить в него, рядовой, лево руля». Маневренная шхуна легко сменила курс. Корабли противника шли не в боевом порядке. То ли они слишком торопились, полагая, что адмирал Арал может ускользнуть, то ли были уверены в своих силах, но расстояние между ними достигало пары сотен метров. «Они хотят разменять пару кораблей на наш», — от души смеялся Рьян, стоя на мостике, «а потом выловить из воды своих ишибов. Думают, что мало кто пострадает. Глупцы. Неправильно построились». Маневр шхуны не остался незамеченным. Корабли, идущие справа по курсу, начали тоже поворачивать, стремясь взять королевское судно в кольцо. «Стрелок, бей по левому как только сможешь. Я могу промахнуться, господин капитан», — в отчаянии закричал актеист. «Слишком далеко. А ты не промахивайся, рядовой. Или хочешь пустить нас всех на корм рыбам?» — расхохотался Рьян. Если бы дело происходило в Парме, то сын Тагга мог бы многое сказать заносчивому пирату. Особенно о том, кто на самом деле хочет пустить шхуну на корм рыбам. Но сейчас ему было даже не до этих мыслей. Актист судорожно вцепился в планки, пытаясь поймать противника в прицел. Расстояние уже позволяло сделать эффективный выстрел, но дворянин боялся промазать, а вражеские корабли очень быстро приближались. «Стрелок, ты спишь, что ли? Стреляй!» Актист шепотом выругался. За время своей службы он уже успел многократно проклясть и себя самого, и короля, и свою ветреную подружку, и эту безумную войну. Самые чудовищные ругательства уже не вызывали никаких эмоций, а стали обыденностью. Сын Тагга, стараясь не упускать из прицела вожделенную корму, дернул за шнур. Будь он ишибом, то почувствовал бы отголосок от высвобождения мощного пучка ТИ, устремившегося к цели. Пушка стреляла не непрерывно. После каждого короткого выстрела должно было пройти хотя бы несколько секунд, прежде чем можно сделать следующий выстрел. Но если два пучка шли с небольшим интервалом, то для третьего требовалось гораздо больше времени. «Молодец, Стрелок, чтоб тебя!» — закричал капитан. «Попал! Смотри, какая дыра!» В борту ближайшего судна красовалась зияющая рана как раз на уровне ватерлинии. Актист и сам не знал, как это ему удалось. Не иначе, как с перепугу. На стрельбищах мало кто показывал такой результат. Система прицеливания была слишком несовершенна. А, забегали, мерзавцы. Рьян смеялся, глядя на вражеских моряков, среди которых было множество ишибов, суетящихся на подбитом корабле. Им уже не до нас. Теперь бей по крысе. По крысе, Стрелок. Актеист, вдохновленный успехом, поймал в прицел трехмачтовое судно и дернул за шнур. Но то ли он изменил положение пушки слишком быстро, то ли ремонт направляющей планки оставлял желать лучшего, но в этот самый момент планка снова отошла. «Промах», — констатировал Ян, не переставая улыбаться. «Еще раз, поломка, господин капитан», — воскликнул Стрелок. «Опять то же самое. Сожри тебя, медузы, рядовой», — добродушно выругался командир. «Похоже, что ты пособник крысы». «Никак нет, капитан. Прицелиться можешь?» «С трудом. Нельзя ли взять немного правее, капитан?» «Право руля. Стреляй, когда сможешь». Актеист глубоко вздохнул. Он попытался развернуть пушку дрожащими руками. «Если сейчас будет промах, то и шибы надвигающегося корабля просто сомнут королевскую шхуну». Они приближались стремительно. Маневр капитана дал возможность на короткое время поймать в прицел трехмачторик. Сын Тагга тут же дернул за шнур. «Ха-ха-ха!» Риан ликовал. «Они потеряли нос. Смотри-ка, носа нет. Эй, безносая крыса, ты меня слышишь?» «Нет, не слышит. Жаль. Ненавижу этого подонка. Эх, добить не получится». Стрелок вздохнул с облегчением, но тут же подумал о том, что сейчас они начнут убегать, а два оставшихся корабля точно догонят их. И тогда, конец. Сын Тагга был еще молод, ему совсем не хотелось умирать. Однако безумный капитан сумел удивить и на этот раз. «Право руля!» — снова закричал он. «Идем на сближение с остальными. Полная скорость!» Актеист закрыл лицо руками. «Вот оно! Риан точно спятил и ведет корабль к гибели. Это конец. А ведь он, молодой дворянин, еще даже не успел жениться. Отец будет безутешен. Неужели рот угаснет?» Он точно не знал, сколько времени провел вот так, недвижимо застыв у бесполезной пушки, не вслушиваясь даже в радостные вопли капитана, отражающие, видимо, далеко зашедшую болезнь. Но внезапно что-то насторожило его. Актеист прислушался. Теперь у выкриков Рьянна был совсем другой смысл. «Сдрейфили, мерзавцы!» — хохотал командир шхуны, чуть ли не приплясывая на мостике. «Сдрейфили, драпают. Я самый лучший. Полный вперед. Преследовать». Ранним утром, когда солнце едва-едва поднялось над горизонтом, Его Величество Император Фигрида находился в своем рабочем кабинете. Он очень плохо спал этой ночью. Можно даже сказать, что вообще не спал. Мукант сидел за столом и внимательно читал протоколы допросов. Для Ишиба он выглядел неважно. Дело было не только в том, что протоколы поступали всю ночь, а в том, что император лично получал объяснение от своей дочери и доверенного советника Шенкера. И эти беседы не были приятны ни для кого. Мукант отвлекся от свитков, только услышав стук в дверь. «Это ты, Нуарент? Входи. Еще принес?»